Глава 14. От ужаса, что письмо нашли, я запуталась в платье и замерла, полуобнаженная с вытянутыми руками. В голове туман, и я ничего не соображала. Даже не могла сообразить, кто мне это говорит. Голос мужской, но Эдуард же должен быть со своей матушкой. «Не это, спрашиваю, искала?» Голос смутно знакомый. Но где я его слышала, не могу вспомнить. Никак не могу ничего поделать с платьем, и мужские руки, слегка касаясь спины и груди, помогают мне справиться с ним. От его нежных прикосновений я дергаюсь и сжимаюсь. Сердце колотится, как ненормальное. Страшно, очень страшно от того, что может последовать за этим. Не бойся, я просто помог. Даже его успокаивающий голос не дает мне расслабиться. «Ты кто?» – спрашиваю я, боясь повернуться. «Не надо бежать, потому что Эдуард будет злиться. И не приведи боги появится здесь». «Короткая же у тебя память, как я погляжу», – удивленно произносит мужчина. «Повернись уже, я тебя не съем». Медленно, как будто можно оттянуть время казни, я поворачиваюсь. Вальяжно, развалившись в кресле, сидит Вейнард. «Ты что здесь делаешь?» Заикаясь от страха, что его могут тут увидеть, спросила я. «Как ты сюда попал?» «Слишком много вопросов и ни одного по существу», вставая с кресла, произнес он. «Ты должна была спросить, откуда у меня письмо?» Он подходит вплотную и разворачивает меня, как куклу, ловко застегивает платье, стараясь не касаться кожи. Его близость заставляет меня дрожать от страха. Я боюсь. Боюсь всего. Сказать, чтобы он отошел, потому что мне неприятна его близость и того, как он отреагирует на мою просьбу. Куда запропастилась Бонни? Я начала мелко дрожать от страха. Вдруг она сейчас приведет сюда Эдварда и его матушку. Он не отошел, пока не застегнул последнюю пуговицу. Кожа, где он прикасался, покрывалась мурашками. Мне было люто страшно. Страшно, что окажусь на кровати с задранной юбкой. Я боялась даже дышать, чтобы не спровоцировать Вейнарда. Да, Фелис была права. Сама ты ни за что не справишься. В его голосе не было осуждения, а скорее сочувствия. Я удивленно посмотрела на него, не ожидая такой реакции. Сочувствие. Слишком большая роскошь в доме Эдуарда Лабо. Мужчины не способны на это чувство. Они могут только брать, не спрашивая разрешения и не заботясь о последствиях. Ты забитая, запуганная курица. Даже письмо умудрилась потерять, сказал он слишком мягко для мужчины. Не сердился, не ругал, не ударил, а грустно улыбнулся. Я напряглась. После такого всегда следует наказание. За свою рассеянность надо платить. И где-то в глубине души я была рада, что письмо оказалось у него, а не у мужа. «Прости», — проблеяла я, протягивая руку за письмом, но он покачал головой. «Но уж нет, пока Эдуард дома, читать тебе его нельзя, все равно ничего не запомнишь», — сказал он без осуждения. «Слишком он тебя запугал». «А что тогда делать?» – спросила я, понимая, что он прав. «Ты должна знать, что по плану Фелис уже действует, и отказаться не получится, иначе твоя сестра пострадает». Голову словно прострелили раскаленной стрелой. Но я продолжала натянуто улыбаться, только бы он не почувствовал, что мне плохо. Я не хотела подвести Аманду. Опустив глаза, я прятала слезы. Только бы с Амандой все было хорошо. Я, конечно, буду делать все, что скажет Вейнард. Он выглядит слишком опасным, чтобы довериться ему, но на кону стоит жизнь сестры. Нет, я должна спасти Аманду даже ценой собственной жизни. И такая перспектива показалась мне заманчивой. Он не сказал, что Аманда умрет, но мне хотелось думать, что если меня поймают, и Эдуард забьет меня до смерти, я спасу ее. С такими мыслями побег не казался уже таким бессмысленным. Я не верила в спасение, понимая, что Эдуард не смирится с моим побегом. Он будет рыть землю носом, перевернет небо и землю, но меня все равно найдет. «Покажи те вещи, которые ты хотела с собой взять», — попросил Вейнард. «Какая странная просьба!» Я махнула рукой на шкаф, где висело несколько платьев для дома и огромное количество вечерних нарядов. Эдуард заботился, чтобы я красиво выглядела на людях, но в гости мы почти не ходили. «Денег у тебя, как я понимаю, тоже нет», — не спросил, а уверенно сказал Вейнард. Я покачала головой. «Мне удалось немного скопить, но этого даже на билет на дилижанс не хватит». Он поджал губы. «Фелис будет недовольна, но я считаю, что он должен заплатить за все», — глухо сказал Вейнард. «Эдуард?» — уточнила я очевидную вещь. «А кто же еще?» Я пожала плечами, а он вытащил из внутреннего кармана куртки пузырек с фиолетовой жидкостью и протянул мне. «Выпей, это отобьет мой запах, и муж его не почувствует». Не раздумывая, я залпом выпила. «Ступай», — приказал он, и я послушно пошла к двери. «Письмо появится у тебя в комнате, когда будет безопасно. Понятно?» Я кивнула, облегченно переведя дух. «Если в письме Аманды тоже какие-то наставления, и его прочтет Эдуард, то опять придумает какое-то изощренное наказание». «Даже если не получишь письма, то будь готова сорваться с места в том, в чем была. Бонни скажет, когда будет пора. Ей ты можешь доверять», — напутствует он меня. «Не думай ни о чем, кроме побега. Обо всем позаботится Фелис и я, разумеется». Я снова кивнула. Так сложно верить ему. «Не тяни с побегом, а то убьют же», — проговорил он перед тем, как исчезнуть в проеме окна. Он прав. Последнее время Эдуард становился все яростнее, как будто что-то не ладилось у него. Мне становилось нехорошо от осознания того, что я опоздала, и если у мужа опять будет плохое настроение, то мне не сдобровать. Бросив взгляд в комнату, я все же вернулась и заперла окно. Поспешив в гостиную, я молилась о том, чтобы вечер ограничился словесным истязанием. «Где ты была?» – зло спросил Эдуард, едва я ступила в гостиную. Он шагнул ко мне, я в испуге попятилась и упала. «Эдуард, нельзя же так?» – услышала я сквозь черный туман перед глазами участливый голос свекрови. «Она же твоя жена!» «Вот именно, что жена, а значит, должна беспрекословно слушаться!» Он наклонился надо мной, хлестая меня по щекам. Сознание то прояснялось от ударов, то вновь убегало подальше от этого кошмара. «Ты что творишь?» — закричала свекровь. «Немедленно перестань!» «Пускай поднимается и организовывает ужин!» — зло произнес муж, но приводить меня в чувство перестал. Развалилась тут. «Эдуард, обморок — это нормально? Каждая женщина может потерять сознание», — увещевала его мать. «Ты не думаешь, что Алисия может быть тяжелая?» «Конечно, она тяжелая. Полежит и сама встанет. Поднимать я ее не намерен», — раздраженно отвечает муж, а я сквозь пелену тумана слышу, как он быстро ходит по комнате. «Я имею в виду, что ее слабость и обморок может быть первым признаком беременности», —